Глава 15. Охотск. «Как же это я про Подобина-то забыл?» — подумал Невельской, проснувшись. При свете горевшего фонаря он посмотрел на часы. Шла так называемая собачья вахта с 12 до 4. Как я не догадался, почему он сказал мне, что в море лучше. Ведь он даже на берегу не был в Ваяне. Чего ж ему там не понравилось? Невельской поднялся. «Ну что за народ? Прямо ничего никогда не скажут. Всегда какая-то уклончивость. Или это мы сами виноваты? Так их забили и запугали. Да он, верно, не хочет в Охотск. Я уж догадываюсь, в чем тут дело. Конечно, там нет ничего хорошего». Капитан видел, что матросы с беспокойством ожидают прихода в Охотск, зная, что офицеры там покинут их и уедут в Петербург. Литке бывало говорил: «Русский матрос — клад, чудо. Надо только с ним обойтись по-человечески и обязательно учить». Невельской сам занимался с несколькими матросами. Теперь все кончалось, и экипаж был опечален. «Но, — думал капитан, — должна же быть дисциплина, и я это скажу им твердо. Не в таких условиях приходилось морякам оставаться. Хвостов вон когда-то оставил пост. Не в Охотске, а на безлюдном Сахалине. Я им запрещу эти пустые разговоры про неминучую беду в Охотске. Никто из них там не был, а плетут черт знает что. Что за народ? Остаюсь же я сам служить в Сибири». И в то же время ему было жаль и Подобина, и всю свою команду. Неприятно, что они волновались. Конечно, предстоит тяжелая зимовка, да еще в голодном порту. Бог знает, в каких помещениях. Чиновники тут сволочь, воры. И у меня как-то все это вылетело из головы за последние дни. Видно, мечтаниями и дамскими разговорами всю память отшибло. Он представил себе соображения, заботы и разговоры своих матросов. Вспомнил, кто из них женат, у кого семья в Кронштадте. Пробили склянки. До конца собачьей вахты оставалось полчаса. Капитан надел клеенчатую куртку и зюйдвестку. Он поднялся на палубу. Ветер не менялся, но стал порывистым. В штурманской рубке у огня над картой Гревенс и Хализов. У штурмана в руках карандаш и линейка. Он прокладывает курс корабля. У штурвала двое рулевых. Тускло светит фонарь над компасом. Темнеет фигура часового с ружьем. Вокруг ветер и волны. Видно, как сквозь редкие облака мерцают звезды. К утру можно ждать и хорошей погоды, и шторма. Хализов в досаде. Гревенс озабочен. Тут поблизости скалистые островки. Судно шло по всем расчетам, имея их в 5 милях. А теперь, по счислению, оказывается, что шли чуть не на них. Хализов вспотел от натуги. На носу корабля непрерывно бросают лот. Глубина не уменьшается. «Недаром я проснулся», — подумал капитан. Так не раз бывало, когда наверху возникала какая-нибудь опасность. Он, не зная ничего, вскакивал с постели. «Слева бурун!» — раздается с Марса. «Черт бы ее побрал! Вот она где!» — ворчит Хализов. Луна взошла. Сменилась вахта. Ушел Гревенс. Появились мичман Грот и штурман Попов. Побледнело небо. Утро наступило хмурое, сизое и ветренное. Чайки носились высоко. По приметам моряков это означало, что ветру крепчать. Невельской думал, как встанет его судно на зимовку. Неужели не зря Иван Подобин хулил берег? Наконец Хализов отправился спать. Все опасные места прошли благополучно. Часа полтора поспал и капитан. Снова поднявшись, он заметил, что ветер заходит от веста. Опять сменилась вахта. Появился Иван Подобин. Капитан долго стоял с ним рядом. «Ты что у меня команду смущаешь?» — как бы, между прочим, спросил он у рулевого. Тот молчал. «Ты опять как в рот воды набрал?» — грубо спрашивает Невельской. «Никак нет, ваше сокородие». «Сколько держишь?» «Бей де винт 73». «Ты что же думаешь, что я брошу всех вас?» «Плохого же ты, братец, мнение о своем капитане». «Посулы мы эти слыхали», — хотел сказать Подобин, но промолчал. Ты как думаешь, для чего мы делали открытие? Ты же знаешь, что я вернусь, что подбирали команду не на один поход. Мне эти открытия не нужны, если уж на то пошло. Заполаскивает, говорит рулевой. Действительно, верхний парус похлопывает. Спустись, еще давай, приказывает капитан. Брамсель вновь заполняется воздухом. На четвертый день по выходу из Заяна вдали завиднелась деревянная башня Охотского адмиралтейства. Байкал шел в кильватере Иртыша в двух кабельтовых от него. Оба судна, не изменяя дистанции, мастерски прошли бар и вошли в бухту, или вернее в озеро за Кошкой. А на самой Кошке между озером и океаном виднелся бревенчатый городок. «Вот это я понимаю, моряки!» — с восхищением говорил на берегу своим чиновникам начальник Охотского порта Вон Лярлярский. «Без губернатора-то легче! Мы тогда со страха Иртыш на мель посадили, как я испугался! Только салюты отгремели и этакой помпой проводили мы его в плавании, и вдруг бац, сидит! Губернатор на мели! А тут вон как пронеслись!» Слава богу, теперь оба эти судна поставлю на зимовку. Вон Лярлярского интересовал Невельской. Что это за новая личность появилась в наших местах, думал он. Вон Лярлярский был человек резкий. Он не постеснялся и губернатору выказать свой характер. Тем более готов был не уронить своего достоинства перед Невельским, который, как он слыхал, еще молодой человек. Следовало очень обстоятельно осмотреть его судно, прежде чем поставить на зимовку. Тут начальник порта никаких поблажек никому делать не собирался. В душе он предполагал, что офицеры, конечно, будут стремиться скорее в Петербург. Вон Лярлярский до мельчайших подробностей намеревался выполнить все формальности, прежде чем отпустить капитана, хотя тот, как видно, и был свой человек у губернатора. Невельской очень занимал его воображение по многим весьма важным для начальника лично причинам. А также потому, что ни один моряк на свете, верно, не мог бы оставаться хладнокровным в таком случае, когда товарищ его вернулся с описи мест, о которых шли самые невероятные толки. Вот от этой-то описи и зависело, удастся или нет Вон Лярлярскому торжествовать победу. Уязвлены ли его противники или нет. И друг ли ему Невельской, или враг. И потому, как он лихо прошел бар, видно было, что он моряк молодецкий. Поплонский на Иртыше убавил парусов, вошел с предосторожностями, а этот сходу при полной парусности, благо шли бейдевинт. Видно, удалой. Чего он наоткрывал? Где был? Не желая выказывать Невельскому своей заинтересованности, начальник порта сначала прибыл на Иртыш. Старик делал вид, что очень беспокоится за это судно, снаряженное им с такой заботой. Сейчас он был очень рад, что оно возвратилось благополучно. «А вот говорят, что Иртыш нехорош», — ворчал он, поднявшись на палубу к Поплонскому. «Преосвященный Иннокентий все зовет его корабль плохоход. И англичанин Хиль смеялся, говорил, что такой флагман у нас. А как шел?» Поплонский стал рассказывать, где и какие были ветры, как шли, как и где дрейфовали, где какие встречали суда. Словом, начался тот оживленный разговор, от которого повеет смертной скукой на всякого сухопутного человека, так как почти невозможно понять, что тут интересного, но от которого Вон Лярлярский пришел в восторг. «Брамсель! Ах, окаянный!» — воскликнул Вон Лярлярский. «Ну и что же?» «Сорвало!» «Эх!» — молвил начальник порта. «Напрочь!» Как ни занимал Вон Лярлярского Байкал, но он хотел сначала все расспросить про губернатора, чтобы предвидеть возможные служебные неприятности на тот случай, если губернатор недоволен. Шел разговор о снастях и о парусах, и можно было подумать, что оба моряка ничего знать не хотят о людях, что у них нет друзей и знакомых. Но потому-то этот разговор так и занимал моряков, что, говоря о превратностях путешествия, они подразумевали разговор о людях. И Вон Лярлярский ясно представлял, какое впечатление произвело тут все на губернатора и его спутников. Закончив этот разговор, старый начальник порта перешел к главному. «Ну а что, Байкал?» «Байкал был в Амуре», — меняясь в лице, ответил Поплонский с самым серьезным видом. У Вон Лярлярского отлегло от сердца. «Был?» «Да. И в реке?» «Так точно. Перешел через бар?» — восхищенно спросил Вон Лярлярский. «Там нет никакого бара». «А что же за Войка?» — вдруг воскликнул старый капитан. «Вот теперь все увидят, каков он. Охоткое судно. Байкал — ходок. Невельской сам строил его на основе каких-то собственных понятий о кораблестроении. Говорит, брал чертежи у Михаила Петровича Лазарева. Да вот и он сам». Подошла шлюпка. Невельской, которому не терпелось, быстро поднялся к разговаривающим. Он представился и рапортовал начальнику порта. «Ну, что на Амуре?» — тряся его за руку, спросил старый капитан. «Устье доступно кораблям всех рангов. 100-пушечные корабли могут входить». «А что за Войка?» — вдруг со злорадством спросил Вон Лярлярский. «Как ему это понравилось? Ведь он нам твердил все эти годы другое». Невельской умолк. Ему неприятен был этот разговор. Но вскоре, позабывая все, он в радостном волнении от картин, которые возникали в его памяти, начал заикаться и, желая сдержаться, ухватил Вон Лярлярского за пуговицу на мундире и стал с жаром рассказывать, как транспорт между банок шел по фарватеру в 29 футов глубины и лавировал между мелей то правым, то левым галсом. И Невельской вертел, соответственно, пуговицу начальника порта то влево, то вправо. 29 футов? Может ли это быть?» Невельской радостно расхохотался, отпуская пуговицу. «Ей-богу! Так ведь значит, старая карта ложная!» «Ложная!» — зло воскликнул Вон Лярлярский. «Ну так, дальше слушаю вас!» Лицо Невельского приняло острое выражение. Видно было, что он подходит к самому важному моменту рассказа. «Отдали якорь!» Тут он опять крепко ухватил Вон Лярлярского, на этот раз уже за другую пуговицу. Тот прощал такое неуважение к себе и мундиру только потому, что желал услышать новости, которые пойдут во вред за Войка. Он полагал, что, быть может, без хватания пуговиц Невельской вообще рассказывать не сможет. К тому же он помнил, что Геннадий Иванович служил с великим князем Константином. А мало ли какие там у них бывают великосветские привычки. С выражением решительным и воинственным Невельской долго и подробно рассказывал про опись. Делал тут же на память ссылки на мнения разных ученых. Сравнивал свою опись с описями других путешественников. И все более поражал Вон Лярлярского своей ученостью. И вдруг, просияв, вскинул руки, а потом, тыча Вон Лярлярского в рукав, вскричал. «В горах открылось устье. Река шириною 9 верст. Два фарватера, два, не один, а два. Можно плыть в Японию, в Лаперузов пролив, в Китай, Корею, минуя Охотское море. Доедемте ко мне на Байкал, я покажу карту». «Вы не обижайтесь на него», — потихоньку сказал приятелю Поплонский, заметивший, что начальник порта ревниво поглядывает на свой мундир. «У него, знаете, эта странность, и никто ничего поделать не может». «Действительно он сделал открытие», — думал Вон Лярлярский, сидя в шлюпке. «Но на мундире так и пуговицы не оставишь. Истинно говорится, что Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать?» Сделать замечание он не решился. «Но вот беда», — полагал старый капитан. «Если он такой увлекающийся человек и с таким пылом предается наукам, то, верно, в остальном неаккуратен. Каково же у него судно?» Неряшливости на судах Вон Лярлярский не терпел. На здешних судах порядок поддерживать было очень трудно, и во многом приходилось уступать условиям и обстоятельствам, но никакого непорядка на судне, пришедшем из Кронштадта, он потерпеть не мог. Открытие открытиями, а служба службой, и поэтому начальник порта был настороже с Невельским, чувствуя, что еще могут быть столкновения. «Тогда, мой голубчик, уж я тебе и пуговицы припомню, какая бы там ни была у тебя болезненная привычка. Молод еще такими болезнями хворать. Безобразие. Все пуговицы подтянул. А то действительно полон брик офицеров. Да все не компанейские штурмана, а великосветская молодежь. Как слышно, дуэлянты, немцы, гимназисты, аристократы. Расславят потом на весь флот, что начальник порта в Охотске явился на бриг с оттянутыми пуговицами. Не объявлять же всем, что это их же капитана дело. Домой пришивать не поедешь. Шлюпка подошла к судну. Команда и офицеры выстроились на палубе. Все блестело. Матросы в чистом. Все выглядели живо и серьезно. Офицеры молодцы. Кровь с молоком и один к одному. А двое ростом выше самого Ван Лярлярского. Да ты вот каков, подумал старый капитан про Невельского. Он сразу опытным глазом по одному тому, как палуба была надраена, как бухты канатов расположены, как дружно струнами стояли снасти, понял, каков тут капитан. Ему даже стало скучно, что придраться нельзя. Но когда Ван Лярлярский взглянул на мундир старшего лейтенанта, то и там оказались пуговицы оттянутыми. «Старшего офицера больше всех за пуговицы держат», — усмехнулся про себя Ван Лярлярский. Он успокоился. Видно, пуговицы всем пообрывал, и тут народ к этому привычный. Все же Ван Лярлярский не стал задерживаться и, поскорее, холодно поздоровавшись с офицерами, прошел в каюту капитана. «Бывают же такие оригиналы», — думал он. «Да еще в наше время, когда часто все служебное положение зависит от того, каков вид у офицера, как пуговицы блестят, как галуны, все ли прилажено. И вот в наше-то время всего показного на флоте держится человек, который, как видно, эти пуговицы рвет у всех». Невельской развернул карты описи. Он рассказывал. Подали ужин и вино, потом чай. А капитан говорил и говорил. «Что же дальше делать будете?» «Весной пойдет туда экспедиция». «Из-за Яна?» «Из-за Яна». «Завойка теперь на вас зол», — заметил Ван Лярлярский. «А у него связи. Предупредите о нем генерал-губернатора. Муравьев послушает вас. А то его хотят теперь на Камчатку губернатором на необитаемый остров. Вот Робинзон Крузо, Санчо Панчо». Начинался отлив. Иртыш и Байкал затянулись на буксире портовых шлюпок в затон. Казакевич съехал на берег вместе с Ван Лярлярским. «Ваш капитан — превосходный человек», — сказал ему начальник порта. «Только зачем он пуговицы рвет?» «Вы не обижайтесь, Иван Васильевич», — ответил старший офицер. «У него это привычка. Он так делает, чтобы удержаться от заикания. Научил его актер Каратыгин, когда занимался по дикции у нас в корпусе. Все знают и ничего с ним сделать не могут. Скажу по секрету. Однажды государя императора ухватил за пуговицу. Государь как-то, — продолжал лейтенант, — явился в офицерские классы, где Невельской обучался. И тот рапортовал его величеству. И, знаете, заикнулся и схватил государя за пуговицу». Дальше Казакевич не стал рассказывать о том, как император ударил его за это по руке. Вместо этого он пошутил. «Государь с его великодушием милостиво отнесся». «Вот человек», — поражался Ван Лярлярский, выйдя на берег. «Надо же столько смелости, чтобы царя схватить за пуговицу! Другого бы за это в Сибирь!» «Но почему-то он про Завойка и не говорит, словно тот не существует. Что за странная щепетильность?» Ван Лярлярского очень заботили новости, сообщенные Поплонским, о том, что Муравьев, видимо, хочет назначить Завойка губернатором. Если бы назначили Ван Лярлярского, он бы, конечно, не говорил, что там необитаемый остров, и себя не называл бы ни Робинзоном Крузо, ни Санчо Панчо.